Дафна Дю Марье. «Дух любви». Читает актриса Евгения Витте. Книга первая. Джанет Кумбе. 1830-1863. Боязня в сердце нет. Хоть грозный ураган весь мир крушит с размаха, как некий дивный свет сияет вера мне. Оружие против страха. Все прочее — слова. В ней истина, и суть, и жизнь, а все иное — пожухлая трава, чета и пенный след за грозною волною. Видна граница мглы и света бесконечность с незыблемой скалы, которой имя — вечность. Эмили Бронте. Глава первая. Джанет Кумбе стояла на холме над Плином и смотрела вниз на гавань. Солнце давно взошло, но утренний туман еще окутывал маленький город, придавая ему сказочное очарование, словно некий призрак благословил его своим прикосновением. Влекомая отливом вода покидала гавань и сливалась с невозмутимо гладкой поверхностью моря. Ни единое заплутавшее облако, ни единый порыв случайно налетевшего ветра не нарушали безмятежные красы молочно-белого неба. Одинокая чайка, распластав широкие крылья, на мгновение застыла в воздухе, затем с неожиданным криком нырнула вниз и утонула в клубящемся над морем тумане. Джанет Кумбе казалось, что этот холм и есть ее истинный мир, маленькая планета, где для нее нет никаких тайн, место, где рассеиваются тревожные мысли и томление сердца, а душа обретает покой и исцеление. Белесый туман скрыл под собой все повседневные заботы и сомнения, а с ними и мелкие обязанности и однообразные дела простого люда. Здесь, на вершине холма, не было ни тумана, ни призрачных теней, и лучи утреннего солнца струили ласковое тепло. Здесь была свобода, которой так не хватало в Плине. Свободой дышали само небо и море, как дышит ею веселое кружение осенних листьев и робкое трепетание птичьих крыл. В Плине приходилось все время выполнять чьи-нибудь поручения, с утра до вечера заниматься работой по дому, помогать здесь, помогать там, ободрять близких приветливым словом и, Боже упаси, ждать его в ответ. Вскоре ей предстоит стать женщиной, так сказал священник. Возможно, это ее изменит. Ее ждут горести и новые радости, но если в ней живет вера в Бога, Отца нашего Небесного, то в иной жизни она познает мир и узрит небеса. Надо следовать этим праведным словам, пусть дорога к небесам и кажется такой трудной и длинной, и многие из ступивших на нее пали в пути и погибли за свои грехи. Конечно, священник говорил правду, хоть и словом не обмолвился о многих прекрасных вещах, дорогих ее сердцу. Один лишь Бог достоин великой любви. Здесь, на холме, важные овцы холодными ночами, чтобы согреться, спали, прижавшись друг к дружке, и мать оберегала малышей от вороватой лисы, которая таится в тени кустов. Даже высокие деревья тянутся друг к другу ветвями, ища утешения. Но ни одно из этих существ не знает любви к Богу, так сказал священник. Возможно, ему неведома истина о каждой птице, звере или цветке. Неведомо, что они так же бессмертны, как люди. Джанет опустилась на колени около ручья и коснулась пальцами бледно-желтой примулы, одиноко растущей у самой воды. С ветки над головой Джанет с криком взлетел дрозд, осыпав ее голову белыми лепестками. Пламенеющие в лучах солнца кусты утесника наполняли воздух сладким запахом меда и свежей росы. Сегодня Джанет Кумбе идет под венец. Ее матушка уже готовит стол к приему гостей, а сестры с благоговейным трепетом раскладывают на кровати подвенечное платье. Скоро зазвонят колокола Ленокской церкви, и они с кузеном Томасом, ее дорогим нареченным, встанут у алтаря и соединят свои жизни пред взором Всевышнего. Томас, с подобающей почтительностью опустив глаза, будет слушать слова священника, но она сама, Джанет это хорошо знала, взглядом последует за солнечным лучом, льющимся в окно церкви, а сердцем умчится к безмолвным холмам. Обряд венчания покажется ей таким же смутным и нереальным, как окутанный утренним туманом плин, и она при всем желании не сможет заставить себя слушать священника, поскольку будет в совсем другом месте. Это не отзывается на призыв священника ее душа, грешная и заблудшая, какой она была всегда, с самого детства, с тех пор, когда малютка Джанет сидела на материнских коленях. Ее благонравные сестры исправно ходили в школу, прилежно учились шить и читать, она же прогуливала занятия, убегая на берег за гаванью. Подолгу стояла на высоких, осыпающихся скалах или в развалинах старого замка и следила за бурыми парусами пенливенских люгеров, скользящими на далеком горизонте. «Господи, пожалуйста, сделай меня мальчиком, пока я еще не выросла!» — молила крохотная девочка с кудрявыми волосами до плеч. Мать бронила ее и даже наказывала за буйные мальчишеские повадки, но все было напрасно. Ей бы следовало поберечь розги для других целей. Джанет выросла высокой и стройной, как юноша. У нее были крепкие руки, бесстрашный взгляд и любовь к морю в крови. Но при всем том, душой она была девушка, с нежностью относилась к животным и всем слабым, беззащитным существам, придирчиво следила за своей одеждой, никогда не забывала приколоть к корсажу цветок и расчесать черные волосы так, чтобы они не закрывали лоб. По воскресным дням мужчины поджидали ее у ворот отцовского дома с предложениями прогуляться к скалам. Они стояли неуклюже, перебирая пальцами, потупив свои глупые бараньи глаза и едва ворочая языком. Но Джанет лишь смеялась в ответ и озорно вскидывала голову. Разумеется, она была не прочь погулять с парнями, когда могла бегать вместе с ними, перепрыгивать через живые изгороди. Ей нравилось, когда те восхищались ее сноровкой. Но на виду у всей округи чинно ходить, держась за руки, как парочка влюбленных. Скоро она обвенчается. У нее будет муж, дом, за которым надо присматривать, неудобная длинная юбка вокруг ног и опрятный, респектабельный капор на голове. Ей нужен мужчина, а не уволень-подросток, от которого слова дельного не дождешься и который не способен ни на что лучшее, как вертеться вокруг тебя в надежде на нежный взгляд и ласковое слово. Так рассуждала Джанет, когда ей минуло 18 лет и когда ее сестры только и думали, что о лентах в волосах да поверх псалтыри засматривались в церкви на мужчин. Джанет с презрением относилась к их уловкам, хоть и сама не с большим вниманием слушала слова священника, ведь мысли ее уносились за море, туда, где корабли плыли под парусами, в чужие земли и дальние страны. Она часто забредала на корабельную верфь у подножья Плинского холма за гаванью. Хозяином верфи был ее дядюшка. Она была еще невелика, но быстро развивалась и росла с каждым годом. К тому же дядюшке помогал его трудолюбивый племянник, молодой Томас Кумбе, троюродный брат Джанет. Кузен Томас был серьезным, основательным молодым человеком и ездил учиться в Плимут. И его спокойные, сдержанные манеры произвели должное впечатление как на дядю, так и на ленивых бездельников, работавших на верфи. Возможно, недалеко то время, когда фирма займется более сложными и серьезными работами, чем строительство рыбачьих люгеров. Молодой Томас станет партнером владельца, и после смерти дядюшки дело перейдет к нему. Он был статный мужчина, этот кузен Томас. умел поговорить и, уж если на то пошло, был довольно хорош собой. На ухаживание и прогулки к скалам по воскресеньям у него не было времени. Но, несмотря на это, Джанет ему приглянулась, и он нередко подумывал про себя, что из нее выйдет прекрасная жена, достойная спутница жизни для любого мужчины. И молодой Томас стал по вечерам наведываться в их дом, поговорить с отцом и матерью Джанет, но мысли его тем временем были заняты ею. Ему виделись дом на склоне Плинского холма, увитый плющом, с окнами на гавань, и Джанет, которая с малышами на коленях ждет его возвращения с работы. Он ждал целый год, прежде чем открыться Джанет, ждал, пока она не признает его за члена своей семьи, не почувствует к нему доверия, а также и уважения. Вскоре после того, как ей исполнилось 18 лет, он сказал ее отцу и матери о своем желании видеть Джанет своей женой. Они были очень довольны, ведь Томас быстро завоевывал положение в Плине, а о таком честном и умеренном в привычках зяте любые родители могли только мечтать. Однажды вечером он пришел к ним и спросил, нельзя ли поговорить с Джанет наедине. По лестнице она спустилась бегом, в опрятном платье с колотом на груди брошкой. Ее темные волосы были расчесаны на прямой пробор. «Ах, кузен Томас!» — воскликнула она. «Вы сегодня так рано, и ужин еще не готов. Да и компанию вам, кроме меня, некому составить». «Да, Джанет», — спокойно ответил Томас. «И пришел я по одному делу, с вопросом, который хочу задать именно вам». Джанет вспыхнула и бросила взгляд на окно. Не об этом ли деле несколько дней назад украдкой шепнули ей сестры, а она рассмеялась и велела им замолчать. «Говорите, кузен Томас», — сказала она. «Может быть, мне будет не слишком трудно вам ответить?» Тогда он взял Джанет за руку и подвел ее к стулу перед очагом. «Целый год я регулярно приходил в ваш дом и наблюдал за вами, прислушивался к вашим словам. То, что я собираюсь вам сказать, родилось не в спешке, не в результате буйного порыва. За тот год, что я вас знаю, я полюбил вас за ваше правдивое сердце, за простоту, и сейчас чувствую, что должен высказать все начистоту. Должен сказать, что хочу, чтобы вы стали моей женой, Джанет. Хочу, чтобы вы разделили со мной мой дом и мое сердце. Я всю жизнь буду работать ради того, чтобы вы жили в мире и довольстве, Джанет». Она задумалась, позволив своей руке задержаться в его ладони. Совсем недавно превратилась она из ребенка в девушку, но ей уже надо стать женщиной. Стать навсегда. И уже никогда больше не бегать, подоткнув юбки по скалам, не бродить среди овец по холмам. Теперь ее ждут заботы о доме, о близком ей мужчине и, возможно, со временем, если на то будет воля Божья, о детях, которые появляются после замужества. В этой мысли было нечто такое, что тронуло ее душу, подобно воспоминанию о давнем сне или о чем-то забытом. Проблеск знания, скрытого от людей в часы бодрствования, но вдруг неожиданно пробуждающегося, словно едва внятный зов, с трудом различимый шепот. Джанет с улыбкой на губах обернулась к Томасу. «Я очень горжусь честью, которую вы мне оказали, Томас, ведь я понимаю, что не слишком умна, да и вообще недостойна такого человека, как вы. Но все равно любой девушке страшно приятно собственными ушами слышать, что есть тот, кто будет ее любить и баловать. И если вы хотите взять меня в жены, Томас, если готовы терпеть мои повадки, временами я бываю ужасно буйной, то я буду счастлива разделить с вами ваш дом и заботиться о вас. Джанет, дорогая, сегодня в Плине нет мужчины, у которого было бы больше причин для гордости, чем у меня. И наверняка не будет до того самого дня, когда я в первый раз усажу вас перед нашим общим очагом». Он встал со стула и прижал ее к себе. «Раз все решено, и мы поженимся, да и с родителями вашими я разговаривал вчера вечером, и они согласны, то, думаю, не будет беды, если я вас поцелую». Джанет на мгновение задумалась. Она еще ни разу не целовалась ни с одним мужчиной, кроме собственного отца. Она положила обе руки на плечи Томаса и подставила ему свое лицо. «Даже если это и неприлично, ну и пусть», сказала она ему некоторое время спустя. «Ведь это очень приятно». Так Джанет обручилась со своим кузеном Томасом Кумбе из Плина, что в графстве Корнуолл, в году 1830 от Рождества Христова. И было ему 25 лет, ей же только что исполнилось 19. Туман рассеялся, и Плин больше не был обиталищем теней. Из гавани доносились голоса, чайки ныряли в воду, люди стояли в дверях домов. Все еще оставаясь на вершине холма, Джанет смотрела на море, и ей казалось, что душа ее разрывается надвое. Одна ее часть хотела быть женой, хотела заботиться о муже и нежно его любить. Другая жаждала слиться с кораблем, слиться с морем и высоким небом, быть радостной и свободной, как чайка. Джанет обернулась и увидела, что по склону холма к ней поднимается Томас. Она улыбнулась и побежала ему навстречу. «Наверное, грешно встречаться с мужем утром перед свадьбой», — сказала она. «Мне следовало бы быть дома и собираться в церковь, а не стоять здесь, на холме, и держать тебя за руку». Томас заключил ее в объятия. «Нас могут увидеть, но я не в силах удержаться», — прошептал он. «Дженни, я так тебя люблю». В поле бродили овцы. В воздухе витал сладкий аромат утесника. Когда же зазвонят колокола Ленокской церкви? «Как непривычно думать, что мы больше никогда не расстанемся, Томас», — сказала она. «Ни ночью, ни днем. Когда ты станешь работать, а я заниматься домом, мыслями, мы все время будем вместе». Она положила руку ему на плечо. «Томас, быть мужем и женой — это очень серьезно». «Да, любимая, но святые узы брака благословил сам Господь, и не нам ему перечить», — так сказал мне священник. «Он много чего объяснил мне, ведь я боялся, что кое-что покажется мне слишком хлопотным и трудным. Но я всегда буду относиться к тебе по-доброму, Дженни». «Наверное, иногда нам будет не хватать терпения. Мы станем ворчать друг на друга, и ты пожалеешь, что женился. Тебе захочется снова стать холостяком?» «Нет». «Никогда. Никогда». «Забавно, Томас, что вся наша жизнь пройдет здесь, в Плине. Ни ты, ни я никогда не увидим дальних стран, как некоторые. Наши дети вырастут подле нас, потом женятся, а за ними и их дети. Мы состаримся, и потом обоих нас похоронят на Ленокском кладбище. Это похоже на то, как цветы летом раскрывают лепестки, и птицы с первыми опавшими листьями улетают на юг. А сейчас, Томас, мы стоим здесь, ничего об этом не зная и даже не задумываясь. Грешно говорить о смерти и будущей жизни, Дженни. Все в руце Божьей, и нам не пристало задаваться такими вопросами. Я хочу думать не о детях наших детей, а о нас самих и о том, что сегодня мы поженимся. Я очень люблю тебя, Дженни». Она прижалась к Томасу, и ее взгляд устремился вдаль. «Через 100 лет, Томас, здесь будут стоять двое других, как сейчас стоим мы. И будут они кровь от нашей крови и плоть от нашей плоти». Джанет дрожала в объятиях Томаса. «Ты говоришь странные и сумасбродные вещи, Дженни. Перестань думать о том времени, когда нас не будет, и подумай о нас самих». «Я боюсь вовсе не за себя», — прошептала она, «а за тех, кто придет после нас. Может быть, там, далеко-далеко впереди, есть много живых существ, которые будут зависеть от нас. Те, кто будет стоять на вершине Плинского холма под утренним солнцем». «Если тебе страшно, Дженни, отыщи священника и попроси его успокоить твою душу. Он лучше знает от того, что по ночам читает Библию». «Томас, нас спасет не Библия, не слова священника, не мои постоянные молитвы Богу, не знание повадок птиц и зверей, не часы, что мы проведем, стоя на залитом солнцем холме и слушая тихий плеск воды, не дивный вид окутанного туманом Плина, хотя все это мне очень дорого. Тогда что же нас спасет, Дженни?» «Люди знают много слов и произносят их, но я сердцем чувствую, что только одно имеет значение. Это наша любовь друг к другу и к тем, кто придет после нас». Они стали молча спускаться с холма. В дверях дома, поджидая их, стояла мать Джанет. «Где вы были?» — спросила она. «Так не принято, Томас. Неприлично разговаривать с той, кто идет с тобой под венец, до того, как ты встретишь ее в церкви. А ты, Джанет, мне стыдно, что в утро перед свадьбой ты бегаешь по холму в старом платье. В твоей комнате сестры давно дожидаются, чтобы одеть тебя. Скоро придут люди, а ты еще не готова. Уходи, Томас. И ты, Джанет, тоже». Джанет поднялась в маленькую комнату, в которой жила вместе с двумя сестрами. «Поторопись, Джанет!» — воскликнули они в один голос. «Где это видано, чтобы в такой день девушка попусту теряла время?» Дрожащими от волнения пальцами они разглаживали белое платье, которое лежало на кровати. «Подумать только, что через 2 часа тебя обвенчают, и ты станешь женщиной, Дженни. На твоем месте я бы просто лишилась голоса. Сегодня ночью ты будешь рядом с кузеном Томасом. Они здесь с нами. Тебе не страшно?» Джанет подумала и отрицательно покачала головой. «Если любишь, то бояться нечего». Сестры надели на нее подвенечное платье и прикололи к волосам вуаль. «Ах, Дженни, ты настоящая королева!» И они поднесли к ее лицу маленькое треснутое зеркальце. Из зеркала на нее смотрело совершенно незнакомое лицо. Не прежняя сумасбродная Джанет, готовая целыми днями бродить по морскому берегу, но бледная, спокойная девушка с серьезными темными глазами. С лестницы послышался голос матери. «Ты упадешь в обморок, если не поешь. Скорее спускайся». «Я не хочу есть», — сказала Джанет. «А вы обе ступайте и дайте мне немного побыть одной». Она подошла к окну, опустилась перед ним на колени и стала смотреть на далекий горизонт за гаванью. Странные чувства переполняли ее сердце, но она не могла ни назвать их, ни определить. Она горячо любила Томаса, но знала, что в глубине ее души живет ожидание чего-то большего, чем любовь к нему. Нечто могучее и первозданное, осиянное неприходящей красотой. Настанет день, и оно придет, но не сегодня, не завтра. Над холмом поплыл тихий звон колоколов Ленокской церкви, пронизывая морской воздух. Он становился все громче. «Дженни, где ты запропастилась?» Она поднялась на ноги, отошла от окна и стала спускаться к ожидающим внизу гостям.